Да привет, на пляж, конечно, могу, даже рад буду, в игре срочные дела сделал. Там, кстати, после смены набора тебе что выпало, первое или второе, не смотрела, ну, зайди на 5 минут, глянь, и сразу на пляж, я готов, ну вот и решилась. Поляка мне добра сегодня, сказала, что хочет показать мне свой новый купальник, я бы, конечно, без него лучше посмотрел на подругу. Опять звонок, так, полотенце, взял, воду, взял, презики, брать не брать, да, Поль, алло, дела, у Полины, пока ее в игре не было, сняли 15 уровней, почти половину от имеющихся, а взамен дали артефакт диадема крольчихи, якобы дающий бонус на удовольствие от занятия сексом в игре, и Поля почему-то уверена в том, что это я как-то подмухлевал, да как еще ей очень жалко уровней потерянных, опять я виноват, короче, похоже, никакого пляжа не будет, придется кукле звонить, вечер я твердо решил вне игры провести, уехала она, флегматично отвечает Бахай, но ты заходи в гости, а то мне скучно, верба моя вместе с племяшкой улетела, 2 дня один, заходи в гости, а, пожалуй, приду, неожиданно соглашаюсь я, у нас заметная разница в возрасте, но надо как-то отношения поддерживать между членами союза владетелей, я вообще ни о ком ничего не знаю, а надо бы, живем-то вместе на одном острове, та же машина, но водитель, незнакомый мне парень, из новых, наверное, надо и мне менять полностью обслугу на свою, как это делать, я уже знаю, объявление о наборе, и, выбирай не хочу, что, подсунуть мне шпика, хотел бы я посмотреть, как меня заставит его выбрать, а конкурс может быть и 1000 человек на место, это мне клан-лидер русских волков Милая посоветовала, мол, среди конкурсантов точно будут обычные люди. Конечно, не самый идеальный вариант, ведь есть риск выбрать подсадного, но она не верит в такую чушь. Усилий много надо, да и возиться таким образом со мной нет никакого смысла, я и так по всякому поводу в спецотдел обращаюсь. У Бахая я бывал пару раз, его дом больше похож на дворец в стиле китайского мандарина, что бы это слово ни означало. Думаю, начальник какой в древние времена, мандарин, ха-ха. Мысли меня развеселили, и перед сотоварищем я предстал в хорошем настроении, не отказавшись с ним выпить. Ясное дело, не саке их, слово-то какое мерзкое, или как их национальная крепкая отрава называется, пиво пьем, его долго можно пить, и не развезет, оно вообще не крепкое. Правда, баночное я не очень люблю, баночное, отец это слово произносит как-то по-особому, с благоговением, в его молодости это был крутяк неимоверный, ну... как айфон сейчас, у меня ведь к тебе просьба имеется, минут через 30 беседы ни о чем удивил меня Бахай, излагай, индифферентно киваю я, к нам в союз просится новый владетель, думаю, день-два, и он созреет окончательно, и тогда придется голосовать, я только за, чем больше нас, тем уважительнее к нам относится, честно отвечаю я, вот об этом и просьба, можешь против проголосовать, а мы голосованием решаем, я уж и забыл, наливаю себе еще пенного напитка, я пью из пивной кружки, а Бахай цедит стопочку чего-то покрепче, голосованием, причем один владетель, один голос, и права вето нет ни у кого, простое большинство, подтвердил китаец, наверное уйгур какой, озарило меня, хуже, тайванец, они ненавидят нас на генном уровне, а тот, кто к нам будет проситься, вообще фанатик, конфликтов не хочу. Сразу скажу, его серп наш подтягивает, а русский и серп, братья навек, поэтому, русский и китаец, тоже братья, если бы он попросил первым, я бы тебе отказал, но ты раньше успел, так что, будь по-твоему, я проголосую против, черт, Слава, ты бы хоть спросил, а что я могу дать тебе взамен, ну, нельзя быть таким бескорыстным, вообще-то я алчный, просто пиво выпил уже много, прислушался к себе я еще и в этом виноват, мне ведь никто не поверит, китаец перепил русского, звучит как анекдот, ладно, я от себя подарок тебе сделаю, скажу, кто у тебя шпик в городе, некий Голд, редкий случай, у него это второй аккаунт, и первый он удалил ради тебя, Голд, да шут с ним, пусть шпионит, в замок ему доступа нет, а так, полезный малый, отмахиваюсь я, на самом деле шпика у меня в городе 2, ну, из тех, кого русские спецслужбы мне сдали, кроме Голда, еще девушка по имени Наур, причем эту магессу я сам выбрал, я так понял, ее позже завербовали, уже когда она в моем городе прописку получила, Портос сказал, что эта девушка ради своих целей и в кровать ко мне залезет с удовольствием. Я имею в виду, если с Полей не выйдет. Ведь секс со своей цифровой наложницей, а тем более с женой не писью, меня не прельщает. А вот живая веселая Нуар мне понравилась. Так что я против ожиданий ее пока не выгнал. Прощаемся почти друзьями. Мне так пиво подсказало, а у китайца, возможно, радушие показное. Еду домой. Звонок. Полина хочет зайти в гости. Ага, одумалась. Ликую я про себя. Через 2 минуты буду. Жди, обещаю я. И точно, ждет. Не в купальнике, конечно, но вид у подруги виноватый. Похоже, зашла в игру и выяснила, что к ее проблемам я не имею никакого отношения. Славка, прости. Дурканула, психанула, а сейчас поняла, что ты не виноват, быстро произнесла она. Тогда на пляж, весело говорю я и с трудом, так как ноги держат плохо, выхожу из машины. Так, ты что, пьяный пришел на свидание, учуяла запах спиртного поля. Ну, знаешь, девушка эффектно развернулась и походкой от бедра отправилась в свой гостевой домик. Я и расстроиться не успел, как опять зазвонила мобила. Серпс похватился. Глава 36. Воевода, ты один сейчас, поговорить надо, голос моего союзника серьезен. Эх, не люблю я отказывать, но придется. Нарушать свое слово я люблю еще меньше. Да, могу, тяжело вздохнул я. У тебя все нормально, что с голосом? Почувствовал мое настроение владетель. Да девушка моя на меня обиделась, выпил я, видите ли. Признался товарищу. А что, ваши русские женщины сами не пьют? Осторожно спросил он. Да в том-то и дело, что пьют, а виноваты только мы, мужчины. Но я к тебе не поэтому. Я тут начал подтягивать одного человека к нам в союз, и в связи с этим просьба к тебе. На голосовании против него проголосуй. Ни хрена себе, а зачем такие сложности? Обрадовался просьбе я. Я обещал ему, что поставлю вопрос на голосование. Так пришлось, но он из Тайваня, и боюсь, они с нашим Бахаем не поладят. Да точно не поладят, там такой упертый и политически активный владетель. Но я обещал, это мои дела, выдал расклад серп. Хорошо, так и сделаю, соглашаюсь я с легким сердцем. Отлично, радуется звонивший. Я твой должник, да ничего не должен. Будем выпивать вместе, нальешь себе в стакан на 2 пальца больше, отказываюсь я папиной поговоркой. Как у вас, у русских, все ловко придумано, с облегчением смеется сосед, и мы вполне дружески прощаемся. Можно было в игру пойти, но я лег спать, в игре этого делать не люблю. Утром встаю с больной головой и лечу себя в реале магическими навыками. Захожу в игру, ничего из характеристик не опнулось. Надо плотнее заниматься прокачкой. Шеф, сегодня откатилось наше подземелье. Сразу получаю сообщение от Ирки. Это с Феатрой, зачем-то уточняю я, будто и так не ясно, оно у нас одно же, хотя мои люди роют, ищут новые вокруг, но это трудно, уровень окрестности 100-150 плюс по сложности, а игроков такого уровня у меня в поселении мало. Ну, ты идешь, или уже большенький для нашего инстанса? Пожалуй, без меня, там же 10-12 игроков уровня 30-40 требуется. Я вам уровень сложности обломлю, отказываюсь я. Давай, ты старший будешь, сама собирай группу, но чтобы не слить там, и это. Дыхание Феатры, извини, заберу. Химаза еще бомбочку сделает. Намек поняла, рапортует Ирка и исчезает. Отступление. Джон Дэвид Джеймс Дэлримпл, 14-ти краткая граф Стейр, член палаты лордов Великобритании, слушает своего сына Джона Джеймса Томаса Дэлримпла, виконта Дэлримпл. Этот воевода под присмотром русских по разделительному акту Россия, США, что еще докладывает наш человек, спрашивает старик, по поводу связи парня с русскими в Орегоне, они точно не в курсе про свою родню там, ни парень, ни его родители. Отец, а зачем нам это? Что ты знаешь о новых законах, которые будут действовать во всех странах мира после открытия игровых границ? Например, о законе о территориях, что-то про то, что территория может поменять владельцев? Слышал, вернуть земли хозяевам называется. Помню пример с Техасом и Косово. Сейчас первая, это часть США, а вторая, независимая страна. Якобы закон может вернуть Техас Мексике, а Албанию Сербии. И вроде там срок давности должен быть меньше 2 столетий или, припоминаю, 250 лет. Еще должно быть всеобщее голосование. Но я уверен, никто из албанцев в Косово не захочет голосовать за возврат в Сербию. То же самое с Техасом. Кто из местных жителей проголосует за мексикашек? Тут есть хитрость, голосовать могут только потомки жителей территорий, и голоса народившихся огромной кучей албанцев учитываться не будут. А какой процент сербского населения был 250 лет назад в Косово? Спросил лорд. Я узнавал, процентов 25 на 1918 год, и то с натягом. Дух захватывает, это же глобальный мировой передел будет. Признается сын, а при чем тут владетель воевода? Ты слышал про страну Орегонию в США? Создана договором 1818 года без признания притязаний коренных народов на эту территорию, а вот притязания русских староверов учитываются, а их в Орегоне жило немало. Хоть после путча русских в 1917 году предки воеводы и вернулись в Россию, но он имеет голос, а так как он владетель, то голос у него не один, а 10 тысяч. А что такое Орегон для нашего рода Астеров? Я понял, мы хотим получить часть того, что принадлежало нам раньше, минимум форты Оконаган и Астория, наша фамилия много вложила туда, поселение застава, шеф, нам дали два дыхания фиатра и еще камень очистки какой-то, радует в районе обеда меня Ирина, молодцы, что прошли, но я устал, работал с документами, разгребал налоги с продажи, аренды, разбирал жалобы, и это мне еще и Груля помогает и милая, один бы я озверел давно уже, красавцы. Налоги прикинь сама, остальное делите, как планировали. Если моей части налогов не хватит на два камня, то я добавлю кредитами. Прерывая общение, отвечаю на запрос войти в замок от пешеходки. Надеюсь, она извиняться пришла за вчерашний бзик, а то у меня настроение агрессивное. Ты чего исчез с утра? Мы тебя на завтрак ждали, вроде миролюбиво спросила подруга. Знаешь, помню, каким я счастливым был в первый день в игре. Все кругом такое настоящее и необычное одновременно. Я беден был и слаб, но играть было интересно, а сейчас тоска тоской. Сижу в этих настройках, бумагах, жалобах, планах, отчетах. Это не игра, а работа. И, главное, зачем? Денег мне хватает же. Эко тебя расколбасило. Я себя жалею, а тебе еще хуже, опешила пешеходка. Ну, а нападение скорое со стороны гвианцев. Идринский лес окружают инстанции от сотого уровня. Слабый отряд там схарчат, да и есть ли города у гвианцев рядом с границей, скажем, отправлять отряд за 1000 километров невыгодно, они идти будут пару недель, из игры в походе выйдешь, безопасных зон нет, вышел, погиб, а значит, им надо будет дежурство организовывать, это придется отряд вторжения удваивать, как минимум, и, главное, для чего, повоевать, война это деньги, и деньги должны быть в плюсе, иначе зачем, это мне милая объясняла. Я вроде понял, но так красиво не расскажу. А зачем тебя утешать? Ну как я с парнем рассталась? Кисло улыбнулась Полина. У тебя был парень? Поразился я. Слава, мы с тобой расстаемся. Пояснила Поля. Сегодня с родителями уплываю на пароме. И что не так со мной? Это из-за того, что я вчера выпил. Сижу как по голове ударенный. Скучно мне с тобой. Ты вроде и не урод и человек порядочный, но, Слав... Ты, ни рыба, ни мясо. Да, у тебя есть то и это, но я молодая девочка и не бедная. Кстати, и то, что моя семья смогла мне дать, меня устраивало и так, без тебя. Сколько я у тебя на острове, а у нас ничего так и не было с тобой. Так ты сама не хотела. Поразился бессмысленности обвинений я. Вчера фыркнула и ушла. Я бегать не стану. Ой, какие мы гордые, недовольно произнесла Поля. Я же девочка, а мог бы, успехов. «Дверь закрой с той стороны», — упрямо наклонил голову я. «Место в городе я поменяю, ты проводишь меня на паром?» «Ну уж нет, умерла так умерла». «Ну вот, ты обиделся, а я старалась подбирать слова». «Так это ты еще слова подбирала?» «Ну знаешь, насильно мил не будешь». «Провожать? А зачем?» «Лучше вечерком слетаю в Задар в клубишник, сниму девочку, выпью». «Успехов тебе, и спасибо за урок». «Ну ты и гад, до свидания». Красивое лицо пешеходки выражало злость, обиду, разочарование, но ушла она молча. А мне опять сиди меняй настройки, убирая доступ пешеходки отовсюду, чего не ожидал. Но выйти из игр пришлось, и батя, и мама потребовали. Наше прощание с Полиной было холодным. Ни в какой Задар я не полетел. Милая, наконец, составила план большого чёса по окрестностям, и план моей прокачки до сотки. Почти все игроки, кого мы хотели поселить тут, уже в заставе. Значит, ушла твоя девушка. Ну-ну, с предвкушением протянула клан лидерша, кикнуть ее из клана, что, а выгнать? Нет, не надо. Она не виновата, что сама не знает, чего хочет, отмахнулся я. Сменил узор в наборчике владетеля. Выпали абсолютно пустые бонусы, да еще и на сутки всего. Вечером мама испекла торт, сама приготовила шаурму, в общем, попыталась утешить меня, да помириться. Пробасил батя, у всех размолвки бывают, это я у тебя уникальный, за 25 лет дурой ни разу не назвал. Тяпнул уже, хором сказали мы с мамой в полном офигевании, так как отец, тот еще матерщинник. Но маму любит, да и как ее можно не любить. Настроение от общения с родителями улучшилось. Почитал новости в интернете, посмотрел короткие смешные ролики и не заметил, как уснул. Проснулся от странного ощущения, что я в спальне не один. Нет, это был не шум, не ветерок и не пресловутое чувство опасности или чувство взгляда. Я просто знал, что я не один. Не открывая глаз, шепчу Киргуду, кастуя в реальном мире игровое заклинание «Сила крови». Зависимости, от чего срабатывает в реале магия, я пока не нашел. Срабатывает не постоянно, хотя головную боль я сегодня с утра вылечил успешно. Да и совместимость моя уже 20 уровня. Может, зря я кастанул, ведь это уникальное заклинание на сутки лишит меня сил магичить. А значит, телепорт, например, не сработает. Хотя ну, сработал бы телепорт и переместил бы меня наружу, а у меня второй этаж, и под окном прутья ограды острые. Кстати, а нахрена они там, это все я уже думал в коридоре, крича, что есть сил. Нападение, враг в спальне. Пока бежал, вернее, скакал до двери, заметил, как что-то грузное грохнулось на пол. 7 секунд паралича и еще 62 секунды замедления любого теплотворного объекта, это много. Навстречу мне мчится танком моя телохранительница с каким-то оружием в руках и чем-то еще вроде рации. За теткой бегут два мужика из охраны и, заметно отставая, батя с поваром. Бухали на первом этаже, скорее всего. У повара в руках тесак, у бати, литровая бутылка джина. Кто бы в моей спальне ни был, ему пиец. Глава 37. Совсем плохая, не выживет, слышу чей-то голос сверху. Поднимаюсь наверх и заглядываю в комнату. Меня заметили, поморщились, но выгонять не стали. Лишь охранник глянул нехорошо, будто я виноват в чем-то. Нападавший, оказавшийся азиатом, лежит в луже крови и, судя по ране на голове, не живой. Это плохо, значит, так просто не поймем, кому мое бренное тело понадобилось. А второй плохой новостью было беспамятство моей крепкой телохранительницы-водителя. До сих пор не запомнил, как ее зовут, хотя вроде говорили. То, что бедолаге досталось, видно невооруженным глазом, вся левая сторона лица в крови, и непонятно, цел ли глаз, а еще у нее в боку торчит нож. И как этот ниндзя сраный смог на пониженных характеристиках достать в принципе непростую соперницу. Я и помочь ничем не могу, откат заклинания, сутки не смогу лечить ни в игре, не тут, да и вообще магию использовать, но этого и не требуется, на помощь уже прибыли местные врачи, тут все рядом, и 5 минут хватило им доехать, дольше согласовывали, чтобы их пропустили ко мне на участок, причем тот охранник, что недобро смотрел на меня, был против посторонних, мол, режимный объект, но я настоял, чтобы врачей пропустили, может, там и не все врачами были, но парочка американцев точно имела и навыки, и необходимое оборудование для помощи тетке. Они что-то вкололи, где-то пережали, заклеили, поставили капельницу и унесли пострадавшую. Я, как начальник охраны, замечу, что, дав разрешение увести нашего сотрудника, мы подвергаем его опасности и создаем угрозу для объекта, сказал мне этот наглец. Ответить я не успел, на связь вышел Портос. Понял, учту. Да, отправим своего человека в больницу острова. Оправдывался и обещал Портос, выслушивая мои претензии. И начальника охраны сменить, ведет себя подозрительно. Убил нападавшего, как его теперь допросить? Возмущаюсь я. Не телефонный, конечно, разговор, но напомню про Мигеля вашего. Жди, через 3 часа будет у вас спецгруппа. Сказав это, Портос прерывает соединение. А ведь он прав. Наш мексиканец обладает талантом возвращения из-за грани. Тело прибрать и охранять, пока не прибудет подкрепление, отдаю команды я. Вот не уверен, что меня послушают, но начальника охраны я скину. Будет тут еще зыркать. Да и секретов у меня таких нет, чтобы рисковать жизнью женщины. Сразу звонить мексиканцу не стал, дождался утра. Утром новый водитель везет меня в усадьбу к Мигелю. Дом раза в 2 меньше моего, ведь он там живет один, хотя его обе дочки рядом. У них совсем маленькие дома, метров по 200 квадратных. Я дочек не видел, интересно даже, симпатичные ли они, и сколько им лет. Меня заводит в холл, и тут же звонок от Портоса. Я у тебя в усадьбе, ты когда вернешься, только зашел, переговорю по ниндзя этому и вернусь, ну или наберу позже. А Дон Мигель умеет жить. Почти весь первый этаж занимает гостиная, разделенная на две зоны, одна, для больших компаний, вторая, уютная, для отдыха, и расположена она около огромного стеклянного аквариума, за которым разная водная живность, рыбы, черепахи, медузы, как ни пожрали друг друга, хотя наверняка можно подобрать состав аквариума. Небольшой позолоченный столик, три кресла, такие удобные, что захотелось и себе прикупить такие. Сел и как в нирвану попал. На столике кофе, чай. Мой товарищ одет в халат, видно, проснулся недавно, но не погнушался сразу принять. Автопереводчик неземного производства, дорогая, по всей видимости, вещь. Больше 3000 ВК стоит самая навороченная модель, а у Мигеля не может быть дешевки. Хлебнув кофе, начинаю рассказ, завершая его просьбой воскресить нападавшего гада. Вот ты задачку задал. Я уже отказал ни одному человеку в воскрешении. И за деньги просили, и по дружбе, но тебе помогу. Ты сильно меня поддержал. Когда у меня были трудности с картелями, я этого не забыл. Сложная эта вещь, возвращение из-за грани. Ты же уже воскрешал, напомнил я. Да, это могу делать, но не всегда срабатывает. Причем, заметил, что праведники и грешники вообще не возвращаются из-за черты. А у тех, кто вернулся, памяти о том мире нет. Грешники, в аду, праведники, в раю, остальные, в чистилище, высказал предположение я. Откат еще большой между воскрешениями по времени, и не фиксированный, а каждый раз разный. Вот тебе повезло, недавно силы ко мне вернулись, неделю не мог магичить. Так что поехали к тебе, посмотрим, кто нас, владетелей, убивать решил. А что присутствовать нельзя, в который раз повторяется Портос, возбужденно елозя на диване. Никому нельзя, строго говорит Мигель, и не трепаться об этом. В курсе, наверное, что и я против распространения информации, и совбеса он запретил. Я в игру пока. Сколько времени займет этот процесс? Час-два, когда как, и будьте готовы его зафиксировать, он минуту без сил будет, не больше. Надо бы яд проверить в одежде, в зубах, заволновался Портос. Не надо, это будет новое тело, труп мне не нужен, и не будет одежды, он голый будет абсолютно. Дальше я уже не слушал, а в игре читал портянку сообщений. Ваш талант мага достиг уровня 7. Повышена дополнительная характеристика стойкость. Текущее значение 8. Следом шли сообщения от информера насчет моего поселения. Первые 22 поселенца получат доступ к игре через сутки. Собраны налоги в размере 22 106 ВК. Произведены ежемесячные выплаты НПС, имеющим титул стоящие у власти в размере 1833 ВК. Потом следуют сообщения насчет графства. Исследованность территории графства 23-12%. Уничтожено потенциально опасной фауны 4123% от месячной нормы. Поселок неигровых персонажей Дарент вашего графства отправил караван с подарками и налогами в заставу. Время прибытия 12 часов 6 минут. Шевалье Кириллий просит разрешения на увеличение безопасной зоны поселка на 0,8 квадратных километра. Ну и, как всегда, в личку стучатся сообщения. Первый отвечаю милый. Открыли данж на уровень 100+, в пещере скального массива на границе графства. Всего 16-24 человека могут зайти. Планируем прохождение, ну как бы да, но много ли у нас за сотку людей? Растерялся я. Четверо у тебя в городе, и я из клана подгоню. Предложение такое, берем 20 игроков уровня от сотки и четверо пассажиров уровня, скажем, от полтинника. Должны пройти, судя по описанию, главбосс, паук, сейчас собираем информацию. Ладно, давай так и сделаем. Десяток высокоуровневых я сам найду, десяток от вашего клана, ну и слабаков тоже я дам. Принято. Милая без разговоров прерывает общение. Нравится мне с ней работать. Думал, начнет своих пихать, но нет, возражений ноль. Где возьму высокоуровневых бойцов? Ну, гляну, кто в городе у нас такой развитый есть, и предложу ребятам из союза владетелей поучаствовать. Я понял, что надо налаживать связи со своими коллегами. Вызываю мажордома Михалыча. У меня есть два места под слуг НПС. Может, кого нанять? Нет потребности, гостей в замке не бывает. Если будут указания торжественный обед дать или прием, то сделаем временный найм, уверенно отвечает мой НПС. Потом пошел в лавку к Шушре, прогулялся по окрестностям с Варгом, пообедал в таверне, которую держит игрок. Мне там предложили было отдельный зал, но я направился в общий. Пока сидел со мной, пообщались пяток игроков. Один просил пригласить в игру дочку, парочка жаждала дела со мной замутить, еще двум дамам просто поболтать захотелось. Я не чванился и разговаривал со всеми. Из игры вышел тютелька в тютельку к воскрешению ниндзя. Вернее, Мигель называет это действо возвращение из-за грани, но не суть. «Слав, я заберу его», — попросил он. «Да, конечно, и расспроси хорошенько». Злобная морда Портоса не оставляла сомнений в том, что к поручению он отнесется со всем тщанием. «И начальника охраны ставь другого. Сразу скажу, поменяю всех ваших людей, не нравится, когда на моей земле чужие порядки. Да он нормальный, просто во всем старается придерживаться инструкций. А так хороший спец, был бы хорошим, на меня бы не напали», — парировал я. «Мало у тебя охраны здесь, но вины с себя не снимаю. Кстати, не меньше нас виноваты ФБР, они внешние границы острова охраняют. Советую высказать им замечание, прям требуй крови. Фигурально, конечно. Пусть чем-то компенсируют и усилят охрану. Батя с мамой за меня очень переживают, это заметно, но стараются не показывать вида, подбадривая меня. К вечеру приходит информация, что моя водитель-охранница выжила. От сердца отлегло, а то уже подумывал опять обратиться к Мигелю с просьбой. Потом заскочил в игру поменять камни в наборе. Все игроки получают свиток быстрой маны, сокращение времени перезарядки любого заклинания магического умения в 3 раза, непередаваемый. Минимальный уровень использования – 15. Вот вчера бы этот свиток получить. Впрочем, я могу раз в неделю повторять любое сочетание камней в наборе хозяина, и значит, таких свитков может быть у меня много. Милая со мной согласна. Вещь. Надо бы таких свитков иметь с десяток в инвентаре. К тебе в город, что ли, переехать? Сказала явно в шутку, но я серьезен. Милая, вернее, Дашка, мне под боком очень бы пригодилась. Личные покои в замке и титул у власти для тебя будут. Черт, я пошутила, вообще-то, но дай сутки подумать, вижу, проняло ее. Это она еще не знает, что те, кто у власти, тоже в игре возродятся в случае смерти в реальном мире. Да хоть неделю, обещаю я. До самого сна ждал сообщения от Портоса насчет допроса врага, да чего греха таить, писал ему 5 раз и звонил 2 раза, но тот не отвечал, лишь в сообщении написал одно слово, потом. Утром вижу письмо на почте от него, в 4:40 утра отправил. Проснешься, звони, и смайлики улыбающиеся. Неужели так быстро все узнали? Хотя на вселенском рынке полно разных препаратов, но он отдельно утверждает список доступных товаров и услуг. Мало ли, вирус какой занесут или что похуже. Но, кроме открытого списка, есть, уверен, и закрытый, для спецслужб. Глава 38. Хорошая новость в том, что тебя не убить собирались, а похитить, порадовал хриплый голос Портоса сразу после моего звонка. Что за бред, удивился я, никогда про такое не слышал. Как бы они меня контролировали? Препаратами держали бы в отключке, чтобы не смог зайти в игру. А зачем? Зама у тебя в поселении нет, твои стоящие у власти в игровой механике на управлении замком не завязаны, то есть твой отказ от игры, а это предусмотрено, например, для беременных, может освободить место владетеля. Все это, разумеется, чисто в теории, пока никто не проверял, как на самом деле. У нас без потери игрового места разрешается до года быть вне игры. Припоминаю я правила для земной зоны. Но почему я именно? Выбрали, кого попроще достать. Это наша версия. Не забывай, нам достался простой исполнитель, а вот весь клубок посредников еще надо размотать. Кто знает, куда он ведет. По нападавшему есть еще одна важная информация, но пока проверяем ее. Объяснение, как ни странно, выглядело вполне логичным и меня удовлетворило. Да шут с ними, с врагами, найдут их всем миром. Первым делом надо узнать у бати, как там моя пострадавшая охранница. Состояние стабильно тяжелое, но ничего, проведаю сейчас. Магические способности ко мне уже вернулись, но перед этим метнулся в игру, дать распоряжение насчет состава группы в Донж. Сам решил не идти. Не поверишь, такая же нехватка времени, нет возможности даже несколько часов терять в игре на этот Донж. Бумаг по клановым делам выше крыши накопилось. Поддержала мое решение и заодно пожаловалась милая. Обвесился амулетами, поднимая личный объем маны до 5500, потом полностью заполнил свой магический резервуар. Выхожу из игры. Хоть жителей на нашем острове и немного, но лечебница здесь обустроена по высшему разряду. Называлась она «Госпиталь Союза Владителей» и представляла собой одноэтажное здание всего с 5 палатами и с десятком человек обслуживающего персонала, половина из которых были врачами. На входе в заведение нет привычной регистратуры, только пост охраны из америкосов, проходя через который помечаю себе в голове срочно заняться вопросами безопасности своего поместья. Все палаты свободны, кроме одной, куда я и направляюсь, несмотря на возражение какой-то докторицы, увязавшейся было со мной. Палата выглядела как люкс в хорошей гостинице, например, той, в которой мы с Полиной как-то ночевали. Полный фарш, кондер, телевизор во всю стену, разнообразное медицинское оборудование и моя телохранительница без сознания и кучей проводов и трубочек на теле. Сканирую магией пострадавшую. Кроме проникающего ранения в селезенку, имеется еще и отравление токсинами. Это и есть главная опасность для жизни тетки. Ее здоровье я вижу в красной зоне, очки не видны, но красная зона, значит, меньше 10% осталось всех ресурсов организма. Сразу кастую очищение крови, потом залечиваю селезенку. Маны требуется много, и я расходую ее до конца. Потом ныряю в игру, отмахиваюсь от вороха сообщения и поднимаю запас маны, благо накопитель под рукой. Правда, уже до конца поднять запас не выйдет, игровые ограничения. Выхожу из стазиса и опять лечу потерпевшую. И так 5 раз. В итоге, отравление организма, меньше 2%, селезенка как новая. Тетка не очнулась лишь потому, что я не стал прерывать искусственную кому. Ну наконец-то, на выходе из палаты меня ждет та самая врачиха, которая пыталась зайти со мной. Она быстро заскочила в палату, забегала глазами по приборам, быстро взяла капельку крови на анализ, просветила живот больной чем-то вроде УЗИ и честно сказала: «Ничего не понимаю, как ты ее вылечил? Лекарство на основе китайской медицины, очень дорогое, но я достал», беззастенчиво вру я. «Что? Чем это объяснение хуже правды?» Врачиха уже смотрит на меня, не как на избалованного малолетнего самодура, а вполне доброжелательно и даже заинтересованно. Было бы ее не 35-40, а лет на 10 поменьше, можно было бы попытаться подкатить. С чистой совестью иду обратно, кидая сообщение в наш секретный чат Союза Владителей, чтобы меня ждали на общем собрании. Опять лезу в игру, на этот раз из дома, и с наслаждением читаю о своих опнутых характеристиках в лечебных навыках. Диагностика, лечение, хирургия взяли по 2 уровня, достигнув 8, еще с десяток других повышений. Жаль, талант маг не увеличился. Ну да ничего, игра еще долгая. Отрываю милую от клановых бумаг для срочной консультации. Забыл сразу спросить насчет настроек зама в поселении. Тебе по уму уже нужен городской совет, свод законов своих, а значит и судьи. Да много что надо. Молодец, что озаботился этим. Это мне раньше надо было молодцом быть. Ворчу про себя я и спрашиваю: а не писи если нанять? Плохая идея, зря я тебя похвалила. К любому НПС можно подобрать ключик, не сразу, конечно, а постепенно. Кроме того, уровни отношений к тебе НПС хоть и не видны игрокам, но легко вычисляются. Родителей назначь замами, дает полезный совет милая. Слушай, а можно вчерашний набор повторить? Очень уж свиток дельный был в качестве бонуса, в запасе его иметь хорошо. Жаль, непередаваемый. Ты про перезарядку умения? Да без проблем, соглашаюсь я. Иду к Шушре в лавку, где меня настигает инфа о том, что найденное подземелье пройдено. Ирка сообщила. Кроме нее, от моих ближних в донже был еще и Свен. У него и у Ирки уровни по 100, маловато, конечно, но и не совсем балласт, как основной мой состав. Еще хотел предложить Петровичу, нашему магу порталов, имеющему уровень в игре больше 60, но тому это оказалось неинтересно. А вот Голда я не нашел, в игре он не появлялся больше суток. Тот, хоть и слабый, но не новичок. Жена твоя передаст со следующей партией товаров, Шушра, оказывается, что-то мне бубнит в ухо. Что передаст? Переспросил я. Алтарь, ты же дал указание доставить его в нашу игровую зону, терпеливо повторяет торгаш. Еще плоды миастра свежего урожая и вино. Миастр, вернее, его плоды, это хорошо. Цена им, дающим случайные свойства зельям, оказалась неожиданно высока. Не 500 ВК за урожай, как продавала моя жена Алия на столичной планете алхимикам, а раз в 100 больше. А все почему? Случайные свойства там неземные и необычные, ради них и берут. Нет, не экзотические, а многофункциональные. Как вам, например, свойство зелья навыка, которое кроме плюс один к нему дает еще и снижение к требованиям для брони на 27-21%. Правда, на неделю всего, но каков потенциал? Это меня Химаза Сутра обрадовал новостью о создании им такого чуда. Я парню выделил несколько плодов. В результате его опытов на выходе в основном шлак был, но нашлось и золото. Решил пока не делать зелья навыков на продажу, а дал команду продолжать эксперименты. Так что, плоды моего урожая, это просто отлично. Но вот алтарь, я не слышал, что есть возможность привязки к двум алтарям, ну а вдруг, в описании алтаря есть слово «дополнительный». Очень полезная вещь, стоит установить в секретном месте его. Как сразу твои возможности возрастут. Мне даже будет не страшен захват поселения и замка. Страдания тех земных игроков, которые сейчас потеряли свои точки возрождения, заполонили земные игровые новости. Погибать-то нельзя, а значит, развитие затруднено. Да и вообще рискованно из безопасной зоны выходить. Отступление. Большое и богатое поместье во Флориде. Совещание. Докладывает белый мужчина, который ранее беседовал с негром, родственникам Адуа насчет места в поселении застава. Только сейчас он не выглядит как водитель грузовика, а больше похож на государственного служащего с военной выправкой. Связь с агентом босс потеряна, он не вышел в заданное время на связь и не заходит в игру. Скорее всего, его миссия провалилась. Уже намечено совещание в Сенате и профильном комитете ООН по поводу попытки похищения. Вы подняли такую волну. Ворчит старик с полузакрытыми глазами. Значит, наш человек захвачен. Что он может рассказать? Думаю, все, что он знает, уже рассказал, усмехнулся докладчик. Но использовали мы его в темную. Выйти на посредника они не смогут. Мы все линии к нашему ордену отрезали. Даже этих африканских родственников садовника зачистили. Что будем делать? Вопрошает еще один старик. На этот раз вполне энергичный. В отличие от своего коллеги, надо сменить объект эксперимента, к этому русскому соваться сейчас опасно, произнесла женщина с холеным лицом и мощной грудью. Остров Алип, поместье игрока-воевода. Вечером пью чай и слушаю новости от Портоса. А новости весьма интересные, напавший на меня ниндзя был в игре моим знакомым. Это пропавший Голд, не жди его скоро в игре, проверяем все связи, в том числе твоего Адуа, уже на третий раз, но концы умело обрезаны. Тем не менее не беспокойся, наши аналитики дают прогноз, что к тебе не полезут больше, поищут одиночку владетеля, резюмировал напоследок Портос. Иду на общее собрание. Да, именно иду, оно в соседней с моей усадьбе, у индианки Вишну. У нее день рождения сегодня, вот она и решила совместить два события, очередное собрание владетеля и свой праздник, на котором она хочет видеть всех нас. Странно, раньше она тихая была, незаметная, но видно освоилась уже. Ведь владетели нашего союза, это обычные люди, которым тупо повезло найти камень основания. Хотя вру, я точно знаю, что Баха из Китая камень купил за пару миллиардов баксов. Цифра не точная, но информация о том, что камень им куплен, поступила и от Портоса, и от Вербы. Вот Баха и тот не выглядит простачком и будет позубастее, чем остальные. Подарок соседке я еще в игре отослал. Приобрел за почти 1000 в Экадиадему артефакт. Красивая вещь ручной работы, прямо произведение искусства, золотая и камней много. Еще и по свойствам уникальная. Индианке должна понравиться, они любят все блестящее. После поздравления имениннице первым дали слово мне, и я поведал о покушении, ну, не на жизнь, а на свободу как минимум. Глава 39. Глупое решение, похитить тебя. Во-первых, все знают, за тобой стоит Россия. Во-вторых, за тобой, наш союз. Мы бы точно не оставили это без ответа. И сейчас есть возможность получать информацию новым способом. Игровым, заинтриговал нас Бахой. Поясни, потянулся за пивом Мигель. Игровые способности у меня стали проявляться на земле. Я не лекарь, как Слава, не воскреситель. Как Мигель, не сапер, как Владимир, я имею специализацию смотрящий вглубь. Что ты на меня смотришь? Возмутилась бразильянка Абара. Ты имеешь игровой навык дальновидения. И как далеко ты видишь в игре, и тут? Тут я вижу как обычно, нет у меня способностей, а вот в игре навык работает на расстоянии 200 километров, но маны жрет много. Особо ничего и рассмотреть не успеваю, созналась Абара. Я могу сама смотреть, или кому-то из стоящих рядом дать такую возможность. «Это интересно», — произнес я. «Так вот, Слава, я смотрел вчера на этого твоего нападавшего, и знаешь, какую информацию прочел? Он — инструмент ордена неолитов, то есть нападение они организовали», — пояснил Бахай. «А», — попытался уточнить я, но Бахай поднял руку, прося помолчать. «Я не знаю, что за орден такой, никакой информации о нем нет. Ну, обычными путями я ее не нашел, но я могу теперь игровыми возможностями узнать, кто эти люди, если это люди, и что им надо. А там уже решим, как их наказать. Но спускать такое нельзя. Предлагаю реагировать максимально жестко». Все зашумели, обсуждая и задавая вопросы. «Что такое эпоха неолита, всем известно. А вот что за орден взял такое имя?» Я заметил, что Бахай сидит с загадочным лицом, и по наитию спросил у китайца. «Была же еще какая-то информация, которая поможет нам распутать клубок». «Хороший вопрос, Слава». «Да, кроме того, я узнал еще, что напавший на тебя, послушник третьего ранга ордена Восточной Звезды, но это не удивительно, это лучшие наемники сейчас, их услугами пользуются разные организации, но он еще и игрок Голд из поселения Застава, и он – связующее звено между Адуа и Майкл Шином, идущим через эпохи. И поскольку именно через Адуа получил приглашение твой Голд, то этот Шин под подозрением. Я уже узнал, это конкретное лицо, живущее в Штатах, доктор наук в Орегонском университете. Поездку до Юджина я уже запланировал, вернее, лечу до Афин, а там на своем самолете в этот небольшой городок. Встречусь лично с этим доктором, посмотрю, что про него игра пишет. Мой радиус сканирования пока небольшой. У меня есть предложение, нужно сменить весь персонал, который мы не нанимали на острове, поднял руку Владимир, и все принялись горячо обсуждать эту тему. Приняв решение о дальнейших действиях, мы, наконец, стали праздновать день рождения индианки. Я, правда, за вечер успел задолбать китайца просьбами внимательно посмотреть на меня, не упустил ли он какой информации обо мне, узнал, что, кроме игровых возможностей и характеристик, я обладал и вполне земными, такими как аналитик 7-го ранга, лентяй, циник, проклятый. «Что кем, как?» – заволновался я. «Будешь проклят, если не отстанешь», – коротко пояснил Бахай. «Интересно, а импотентом я человека могу сделать, надо попробовать», – ответил колкостью я. «Будет он мне еще угрожать». Просидели своей компашкой допоздна, поэтому и встал я на следующий день ближе к обеду. Оба предка в игре, что странно, мама не особо часто туда заходит, а батя говорил, что у него дела сегодня. Друг к нему должен приплыть, и как раз в обед. Вернувшись к себе в покое, ныряю в игру. Внимание! Системное сообщение. Алтарь возрождения из поместья Сурак со столичной планеты сектора доставлен. Желаете активировать? Да нет. Выбираю нет. Какой смысл иметь два алтаря рядом? Вызываю слуг, коменданта Барга и мажордома Михалыча. Да, прибыл и сейчас в малой сокровищнице хранится, поясняет Михалыч. У меня есть малое, искренне удивился я, и среднее. После первого роста уровня замка и после второго, соответственно, появились, информирует мой НПС-слуга. Черт не русский, мог бы и раньше сказать, досадую про себя я, но никакого смысла выговаривать это не писю нет, сам виноват. Ладно, идем смотреть, может она полна сокровищ, размечтался. Пустая она, как и средняя, хотя в малой лежит увесистый каменный круг диаметром 2 метра, и как я его понесу куда-то, хотя, стоп, егеря у меня... Мощные прокачанные ребята утащут. Игроков привлекать для такого по понятным причинам не хочу. Алтарь, дело интимное. Надо только выбрать место для него. Открываю карту, вывожу ее проекцию на стену и пытаюсь сообразить. Но в конце концов решаю опять же использовать егерей. А чё, они в патрулях все окрестности облазили. Вызываю к себе их командира Маунтика, отмечая, что тот взял уровень, который у него уже 207-й. Повоевал знатно. Похоже, ведь прорва очков нужна, чтобы перейти на уровень выше с 206-го. Ну или граница повышения была близка, и пинка, например, по кролику, хватило для роста уровня. В любом случае, не скоро он на 208-м уровне окажется. Граф, позвольте я вам обрисую варианты. Если в приоритете скрытность, то лучшего места, чем вот эта гора на окраине вашего графства, нам не найти. Кстати, вы можете дать ей название. Но я сам не смогу ни подняться туда, ни спуститься, а из моих ребят всего шестеро на это способны. Вы тоже, возродившись там, будете в безопасности от всех, ну, кроме орлов-темнокрылов, но спуститься вы не сможете, там 2 километра отвесных скал. Мда, наверное, можно сделать лифт какой, но это рассекретит место, признал я. Что еще есть под заданные требования? Пещера не игрушки. Растерялся я, ибо мой егерь уверен, что я должен знать, что это такое. Ну вот же, на карте. Из игроков там был только морда в пене. Маунтик указал на неприметное пятно в районе той же высокой горы. И что там хорошего? Заинтересовался я. Эту дырку в горе найдут рано или поздно и обследуют игроки. Егерь охотно пояснил. Оказывается, там есть мини-инстанс, куда имеет доступ батя, как открывший его, и мама может зайти. Батя выдал ей разрешение. Вроде, и я могу, если он допуск даст. Плюс 4 выхода из него. И есть возможность сделать 5-й. Пишу морде гневное письмо с требованием прибыть для наказания к начальству, то есть ко мне. 100 дней до приказа. Он был труп без глаза. Ждут солдаты сладких снов. Ждут девчонки пацанов. Фальшиво напевал батя, явившись. Мы с твоей мамой познакомились на концерте этой группы, поэтому я подарил ей инстанс. Да и не боевой он, а ресурсный больше. Раз в неделю грибы и можно только собрать, ну и убить поющую гусеницу Луи 12 уровня. Для новичков, конечно, можно прокачку устроить. С другой стороны, такой мелкоте везде качаться можно. И допуск я дать не могу тебе. Он на 2, только игруля пока там ни разу не была, а я сам уже 2 раза прошел. То есть 3 недели ты его юзаешь и мне ни слова, тихушник. А как ты его нашел-то? Стало интересно мне. Портальный маг запулил. Повезло, сразу не схарчили, успел забежать в данж, там гусеницу грохнул, вышел у ручья, потом, конечно, погиб этот, да неважно, заяц его загрыз, что ли, черт, ругаюсь я и рассказываю всем о своих проблемах, мой граф, позвольте дать совет, да, снаружи вы вне игрушки не зайдете, но при возрождении вы эти сможете, запрет только на вход посторонних, если уважаемый морда в пене установит алтарь в пещере, вступает в разговор командир егерей. «Да не унесу я 200 килограмм», — возмущается батя. «Мы сами донесем алтарь, вам лишь надо будет в пещеру его занести. И почему один? Игруля тоже может нести. И там не 200 килограмм, сотню с небольшим он весит. Так, решено. Одеваем на вас с мамой шмот на силу, не слушая больше возражений бати, пишу игруле. От замка до горы это идти недалеко, 40 километров, но по лесу, где водятся звери уровня 100+, и где тропинок даже нет, буреломы. Но 20 егерей кальда не солидного уровня справились и с охраной, и с прокладыванием пути, и с переноской алтаря. Маман я посадил на своего варга-сержанта, благо на аукционе был куплен соответствующий навык еще 1 неделю назад, игруля же дрессировщица в игре, вот и купили ей наездника. А идти она быстро не может. Не забыл я прихватить и побольше зелья маны. Алтарь требует для активации 500 тысяч. Купил на ауке 20 штук по 30 тысяч ВК. Пусть запас будет. Небольшой подъем в горы, узкая тропка, и 40 метров по пещере до небольшого зала с еще несколькими ходами в темноту. Зал не впечатлил, никаких сталагмитов и прочих пещерных атрибутов. Обычная пещера, да еще и найти ее не так просто. Заросли по склону горы скрывают все 4 входа туда, и дойти по агрессивному лесу не каждый сможет. Родители по уровню взяли, когда шли сюда, причем только тем, что добивали врагов. Я, пожалуй, на варге смогу проехать, вернее, шансы у меня выйти из этого леса будут. Можно постоянный пост здесь сделать из наемников или из моих ребят, они при случае и проводят, предложил Маунтик, или по ручью, он 40+ всего. Но тут лодки нужны особые, речка-то горная, точняк, я могу еще 5 нанять в охрану графства, плюс хоть аж 10 воинов взять с моего вассального поселка, а пожалуй найму неписи, ну и лодки прикуплю, зарядите алтарь маной, после зарядки требуется установить алтарь на постоянное место, время установки, 12 минут, глаза боятся, а руки делают, с такой поговоркой я принялся за дело. Малый алтарь возрождения готов к использованию. Желаете сменить точку привязки? Желаете сделать дополнительную точку привязки? Доступное количество привязок – 4. Вы тоже можете привязаться, говорю бате, который тужится, пытаясь вкатить каменный блин, а вернее, каменный оладушек, он же толстый, а не плоский, при помощи скромных усилий игрули в данж, который мне не виден. 5 минут напряга с матами – и парочка игроков скрылась в туманной игровой завесе. готово. Только как ты проверишь, можно ли выйти из данжа? Появился морда в пене в пещере. Эх, помирать придется, вздохнул я. Глава 40. Самоубийца оказалась просто, меня загрыз заяц 40-го уровня. Судя по всем, батю убивал такой же. Зайцев около пещеры тьма. Все вещи я отдал родителям на всякий случай. И погибнув, вижу надпись. Вы были убиты детенышем малого идринского зайца. Вы потеряли очки развития. Вы потеряли уровень. Выберите точку возрождения. Алтарь поселения застава. Малый алтарь данджани игрушки. Выбираю второе и появляюсь в небольшой пещерке, где видны следы недавнего героического боя морды в пене и игрули с червяком-недомерком, гусеницей то бишь. Маман была еще тут и на моих глазах добила монстра, который напоследок спел что-то музыкальное. Она реально поющая, удивилась игруля. Он реально работает. Теперь у нас троих есть возможность возрождения в безопасном месте. Порадовался я. Алтарь для четверых. Так что, если появится девушка-игрок у тебя? Нет, мам, не надо никому говорить про это место. Сразу отверг предложение я. Обратный путь выдался более легким, ведь убитая по пути сюда живность еще не возродилась, и мы боролись только с буераками и ухабами. Я изучал свои текущие характеристики. Игрок 78-800-391, имя игрока, воевода, уровень игрока, 76, кошелек игрока, 231-766-01 кредита, казна поселения, 24-700-029 кредитов, титулы, владетель, первая кровь, нет преград, знать, граф, знающий, убивший тьму, основные характеристики, сила, 55, выносливость, 53, ловкость, 30, интеллект, 118, дополнительные характеристики, удача, 9, стойкость, 8, скорость, 2, совместимость, 20, свободные очки основных характеристик, 0, свободные очки доп. Характеристик, 0, очки власти, 1355, бонус за защиту поселения, до следующего уровня, 1155 опыта, таланты, 11, маг, 7, харизма, 7, дипломат, 7, градостроитель, 5, маскировка, 2, землевладелец, 4, убийца гвей, 1, скрыт, 1, маскировка, 2, без жалости, 1, карающий, 2, навыки, 149, бытовые навыки, картограф, 93 уровень, доступна специализация 2 уровня, разделка добычи, 10 уровень, сибарит, 8 уровень, пешеход, 6 уровень, выпивоха, 5 уровень, собирательство, 8 уровень, бег, 5 уровень, мародерство, 5 уровень, акробатика, 6 уровень, любовные игры, 8 уровень, вожак, 3 уровень, возродившийся, 5 уровень, обольщение, 1 уровень, новый навык, обман, 1 уровень, новый навык, военные навыки, наездник, 7 уровень, клевец, 6 уровень, мечник, 2 уровень, холодное оружие, 3 уровень, ножи, 2 уровень, дубина, 1 уровень, копье, 1 уровень, рукопашный бой, 1 уровень, глазомер, 2 уровень, командующий, 2 уровень, управленческие навыки, строитель, 10 уровень, архитектор, 2 уровень, бургомистр, 4 уровень, водоснабжение, 1 уровень, мостостроитель, 1 уровень, налоговик, 1 уровень, судья, 1 уровень, поиск магии, 1 уровень, дипломатические навыки, запугивание, 6 уровень, смелость, 5 уровень, стойкость к воздействию, 3 уровень, убеждение, 5 уровень, проведение переговоров, 5 уровень, заключение сделок и соглашений, 5 уровень, снискание расположения, 4 уровень, добывание информации, 4 уровень, защита интересов своих граждан в других государствах, 1 уровень, лечебные навыки, диагностика, 8 уровень, лечение, 8 уровень, лечение нервной системы, 3, облегчение боли, 5 уровень, диетология, 2 уровень, геронтология, 2 уровень, хирургия, 4 уровень, терапия, 2 уровень, сложные переломы, 2 уровень, эндокринология, 2 уровень, офтальмология, 1 уровень, пульмонология, 1 уровень, нефрология, 1 уровень, ЛФП, 1 уровень новый, боевые магические навыки, удар магии, 5 уровень, урон магии огня, 4 уровень, урон магии воздуха, 5 уровень, урон магии земли, 1 уровень, редкие навыки, убийца чужих, 1 уровень, плюс 10% ко всем положительным эффектам, плюс 100% ко всем характеристикам оружия против чужих, плюс 4% постоянный урон по чужой фауне. Телепорт, 2 уровень. Речь варга, 2 уровень. Эмпатия, 1 уровень. Парализация, 2 уровень. Ослабление, 1 уровень. Уникальные заклинания. Телепорт, сила крови, разложение. Внимание, вы не выбрали бонус развития. По истечении 12 игровых дней бонус был выбран автоматически по самому развитому таланту, маг 7 уровня. Все магические действия требуют на 7% меньше маны и увеличивают до 7% действия заклинаний. Вот я просто хотел такой момент важный. Сменить специализацию можно, но трудно. Если ты копейщик, так просто кузнецом не стать. Но я и сам бы выбрал такое. Добрались до замка чуть быстрее, чем планировали. Мои сразу выскочили из игры, а я стал разбирать статистику. У меня же 22 новых игрока, игра им сама дала им инвайт в мой город. Но судя по информеру, двое так и не появились в игре. Не страшно, месяц у них есть, потом приглашения автоматически отзовутся. Парочка самых наглых пытались проникнуть ко мне на прием, но начальник охраны, мой НПС полшифт уже возродился после своей гибели во время атаки и никого левого не пускал. Увлекшись, вышел из игры уже в полночь, не забыв поменять набор владетеля. Выпали рандомное увеличение основных характеристик на сутки и малый ремонтный набор для амуниции. Копеечный он, пол кредита всего стоит, но для кого-то это солидные деньги. Утром меня будет батя. Друг его все-таки приехал, и он лег поздно, разумеется, но будет, потому что со мной не могут связаться мои коллеги-владетели. Быстро захожу в наш чат и понимаю причину вызова. Бахай вчера добрался до города Орегон и был там убит, а сейчас с утра Мигель возродил его. Предел воскрешения для мексиканца – 2 месяца с момента гибели, поэтому убитого несколько месяцев назад аманца Мигель пока возродить не может, но со временем, думаю, справится и с этой задачей. По его словам, через месяц он напнет совместимость на нужный уровень и сможет возвращать аж с 5-летней даты смерти. Меня застали врасплох, оторвался от охраны в известном месте, очнулся уже здесь, рассказывает злой Бахай. И что там? Задала вопрос буддистка Вишну. Ничего не помню. Боль, и сразу очнулся тут. Голый причем, задумчиво продолжает Бахай. Всегда все голые возрождаются, и никто ничего не помнит, кивнул Мигель. А тело твое, кстати, там в США и осталось. А что нового в твоих характеристиках появилось? Стало интересно мне. Ты просмотри информацию заново. А ты умный парень. Уважительно посмотрел на меня воскрешенный, вернее, возвращенный. Я теперь бывший за гранью первого уровня. Но зато успел разглядеть этого преподавателя. И я вам скажу, это в высшей степени странное существо. А подробнее, нетерпеливо просит серп. Да расскажу, сейчас только отдам пару приказов. Я теперь знаю, за какие концы дергать и намерен отомстить. Неприятный опыт, когда тебя убивают. Отступление. Небольшой домик на берегу реки в Орегоне. Доктор философии и заслуженный профессор Орегонского университета Майкл Шин и улыбчивая старушка неясного возраста. Он так смотрел на меня, что я растерялся. Я уверен, что он знал про меня больше, чем надо, и по мере того, как китаец меня рассматривал, его удивление росло. Мне пришлось убить его и навлечь на нас гнев китайской триады. У них на нашей земле неплохие силы. Это мужчина, владетель и племянник главы триады Шуйфонг. Не злись, я сменю свою личность, хоть и привык за 53 года к ней. И кем станешь? У меня есть тело молоденькой девушки. Не хочешь опять попробовать? Улыбка старушки стала еще любезнее. Нет, подбери зрелую личность. И я хочу, чтобы перенос сознания ты проводила лично. Черт, смерти племянника нам не простят, и плевать, что позиции у них тут, в США, так себе, попросит, например, тот же Дацуань. Никакой смерти нет, он жив, опять улыбнулась старушка. Бахай, как так, двойник, да мы уже сравнили генетические характеристики погибшего с данными базы. По счастью, он попадал в поле нашего зрения, удивился Майкл. Сама бы хотела знать, с этой игрой и вступлением в содружество, упустили мы момент, не прятаться надо было, а активно вливаться в игру, слиться собеседницы исчез со скал, именуемой улыбкой, в первый раз за сегодняшний день.